гость на радио ВК. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Это программа «Гость на радио ВК», потому что вы слушаете радио ВК. Сегодняшний наш гость, а точнее гостья, это Татьяна Черкашина. Она руководитель негосударственного образовательного учреждения школы «Иньяс», и она же создатель социальных проектов «Дом дружбы» и «Добробус». Вот так правильно. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я иногда буду тут ошибаться с ударениями, вы меня будете поправлять как филолог. Мы сегодня, конечно, будем говорить именно о социальных проектах. Это нам особенно интересно. И вот начнем, наверное, по порядку. Есть такой проект, который называется «Дом дружбы». И вот расскажите нам, это что за проект, что он под собой подразумевает? Проект «Дом дружбы» – это то, что мы, наша организация выиграла проект в президентском гранте, представляет собой не что иное, как уже известную в узких кругах школу «Мой русский язык», где иностранцы, мигранты нашего города, теперь уже и края, изучают русский язык, знакомятся с культурой, традициями русского народа, да, с достопримечательностями нашими местными. Вот. И эта школа уже существует на протяжении 5 лет. Вот. Вот ну, в этом году под названием «Дом дружбы» мы продолжаем этот проект, можно сказать так. А как появилась у вас идея вот это 5 лет тому назад? Вот, что вас подвигло на это? Вообще, после окончания университета я открыла школу иностранных языков и долгое время занималась именно ей. То есть мы преподавали разные иностранные языки, мы интересно проводили время, но мне, как филологу по образованию, не хватало именно какой-то такой идеи, которая бы объединяла уроки разных языков. И к тому же я начала замечать, что в нашем городе появляется много иностранцев, да, иностранных граждан. Но тогда я еще не подозревала о том, что это может иметь какую-то социальную подоплеку, то есть что это может вылиться в какой-то социальный проект. Тогда это было мне интересно прежде всего с такой культурной, да, языковой точки филологу, зрения. Собственно. Как филологу, да. Но опять же, диплом пролеживал. Я не могла себе этого допустить. Кроме того, на тот момент я уже некоторое время, порядка 5 лет, сама преподавала, правда, турецкий язык, что было крайне интересно, но, опять же, что-то такого, вот, как сказать, может быть, важного для общества, в принципе, в этом не было. То есть это было интересно лично мне и тому узкому кругу, с которым мы занимались. Вот. Собственно, вот с этого примерно родилась идея. А потом я уже узнала о том, что есть такие социально ориентированные организации, некоммерческие, общественные организации, которые вот помогают людям и что-то такое. И поняла, что есть действительно такая целевая аудитория, вот мигранты, да. Тогда это никто не говорил об этом, никто не называл эту проблему проблемой, хотя мы помним прекрасно, что все это началось гораздо раньше. Вот. Но на тот момент, то есть только где-то через полгода, через год после начала работы школы, то есть ко мне пришло понимание того, что все это может иметь вот такие последствия, понятно, можно так сказать. В основном, какие национальности вот у вас в школе представлены, обучаются? То есть, ну, большей степени имеют, конечно. Ну, к счастью, за 5 лет существования школы у нас побывало, наверное, если взять карту, то, наверное, все-таки где-то 30%, наверное, от карты представители из разных стран уже побывали. От самых далеких стран, как, допустим, Бразилия даже там. У вас и бразильцы были. Да. Потрясающе интересно, да. Но, естественно, самые большие по численности – это наши представители ближнего зарубежья, кого мы видим ежедневно, да, у нас в городе, вот, если брать по численности. Uh-huh. Вот. Ну, то есть это представители среднеазиатских республик, очевидно, да, вот их большинство или какие-то там все-таки кавказских, вот кого больше, на ваш взгляд? Конечно, ближнее зарубежье. Uh-huh. Вот. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, вот работая с ними, собственно говоря, ну, надо немножко их, видимо, язык знать. Ну, потому что как общаться-то, вот, если мы собираемся их учить. Конечно. И поэтому, соответственно, сразу возник вопрос, а где вы брали преподавателей? Как вы находили этих людей? Ну, мне в этом смысле где-то повезло. Со знанием турецкого языка оказалось, что двери, в принципе, практически открыты. Да. Угу. Особенно с азербайджанцами мы практически можем свободно общаться. А туркмены понимают же турецкий? Даже да, ну, туркменов в нашем проекте, я помню, всего лишь одного человека. А, с ними прекрасно, мы тоже общались. Угу. С узбеками, киргизами. Здесь, конечно, посложнее немножко. Да, там другой, конечно. Да, но, к счастью, что я замечаю, то, что все равно советское прошлое, оно никуда не ушло, то есть где-то генетически, даже у молодежи, у представителей ближнего зарубежья, у них это осталось. Ну, доходит даже до такого прозаического, что стол – это стол, телефон – телефон, то есть и телевизор – это телевизор, и еще много слов – это тоже русские. То есть они их продолжают употреблять, да, в своем языке? Да, уже. Несмотря на то, что я точно знаю, что, например, в тюркских языках есть слово, которое отлично от русского, они продолжают все-таки употреблять русское, и это, конечно, делает русский язык для них более легким. Скажем так. Я как раз хотел спросить, насколько сложно вот для них осваивать, потому что считается, что у нас язык для иностранцев довольно сложный. Вот, вот как они справляются с этим? Ну, здесь все-таки нужно делить нашу аудиторию на две части. Для тех, кого русский язык – это абсолютно чушь, то есть представители дальнего зарубежья, которые ни с чем не ассоциируется русский язык, и наше вот ближнее зарубежье. Вот. Хотя грамматика русского языка дается дальним легче, а нашим ближним сложнее. Вот. Но, к счастью, у нас есть очень хорошие методическое подкрепление у проекта, ну да и вообще, то есть в нашей стране, то есть вот эта школа, как бы она есть, и, к счастью, мы имеем возможность вот на наших курсах пользоваться и самыми последними книжками, и устраивать методические семинары, и делиться друг с другом, да, вот с кураторами разных классов нашими какими-то открытиями, что делает уроки такими достаточно... Ну, хорошими, то есть, и не просто таким сборищем людей, скажем ну, так. А какова доля, вот чего-то вам самим приходится изобретать, а чем-то, собственно, может быть, пользоваться, так сказать, ну, уже разработанными методиками обучения? Что-то самим приходится придумывать? Или уже база есть, и, в общем, вы спокойно ей пользуетесь? Да, конечно, приходится всегда придумывать. Ну, это здорово. Да, ну, самая последняя, наверное, моя выдумка, это когда в начале прошлого учебного года я все-таки решила не делить целевую аудиторию и обучать всех вместе. То есть представители дальнего зарубежья, ближнего, делать такие интернациональные классы. Потому что не секрет, что вот потребность в изучении русского языка, она не всегда осознается теми, собственно, для кого этот проект делается, да, то есть вот нашими представителями ближнего зарубежья. То есть не всегда мы можем их как-то сподвигнуть на изучение русского языка, несмотря на то, что это сейчас для них обязательно, они должны сдавать экзамен и так далее. Вот. Не всегда эта потребность осознается, к сожалению, и приходится решать эту проблему только вот интересными уроками. А как вы вот на самом деле учеников находите, как вы их пропагандируете, затаскиваете, или как вот они вообще попадают к вам? Да, бывает по-разному. Ловим на улице. Ты говоришь по-русски, иди сюда. Да, ну вот это для нас, конечно, самая одна из таких самых сложных трудностей, потому что, ну, к счастью, опять же, что мигранты, иностранцы у нас распределены как-то по городу хаотично, можно сказать. Ну, мы знаем, есть какие-то районы, где их больше, где меньше. Ну, да, где они проживают компактно. Но, к счастью, ситуация не так страшна, например, как где-то в там... во Франции, в той же, да, где нам показывают по телевидению, что районы, где только мигранты. Они, вот. Я вам больше того скажу. Я сейчас прям скажу, позвольте свой 5 копеек ставить. Мне вчера сын, о котором я вам рассказывал, вот он как студент и ездил по Европе немножко как бы во время своих каникул и побывал в Брюсселе, вот в нашем злополучном. И он там был, находился 6 часов, и он мне написал письме, о том, что он вот за это время, 6 часов, пока он ждал пересадки там с автобуса на автобус, практически не видел европейцев. Он там их практически не видел. Вот, да, так что у нас ситуация в центре Брюсселя. Так что у нас ситуация, в общем, достаточно понятная. Здесь вот живут одни, здесь другие, и как-то вот мы общаемся между собой. Да. Ну вот, а для нас как бы это является небольшой трудностью в работе, да, которая вот это, ну, пытаемся преодолеть. То есть их нужно найти. Естественно, помогают нам и образовательные учреждения, куда детей приводят родители. Часто бывает, что они вообще не знают русского языка, их просто привозят сюда работающие родители. Есть у нас высшие учебные заведения, где обучаются иностранцами, которым не хватает той нагрузки, вот, скажем так, да, которые за какой-то свой определенный период времени хотят по максимуму изучить наш язык, который, да, сложный. Ну, сложный, сложный. Вот. Ну, и самая большая, конечно, сейчас у нас, как сказать, составляющая учеников – это по слухам. Самый такой проверенный способ. Ну, то, сарафанное радио, да, самое лучшее радио, да. Да, ну вот к тому, чтобы сарафанное радио начало работать, то есть это вот должно было пройти достаточно большое время, и нужно было вот постоянно думать поначалу, где же, вот таким вот образом. А вот скажите, Татьяна, я понимаю, что представители ближнего зарубежья сюда, конечно, в основном приезжают, ну, работать, собственно, деньги зарабатывать. Угу. А что здесь делают люди из дальнего зарубежья? Вот как их сюда заносит? Вот, ну, может, что-то такое для себя нам скажете, какой-то случай, там, вот из Бразилии, например, что здесь делает человек из Бразилии? Ну, на самом деле, вот я могу так примерно разделить эти группы иностранцев примерно на три части, да, вот те, кто постоянно у нас в городе живут, это те студенты, о которых я уже говорила, высших учебных заведений, которые по программам обмена приезжают в наш город, это, кроме того, чаще всего мужья. То есть в поисках наших самых лучших невест, понятно. Да, большинство невест, конечно, пытаются уехать за рубеж, да, в какие-то страны более теплые, интересные. Но с родителями знакомиться надо же сюда приезжать все равно. Да, и третье, это тоже кто же? А, третье, это вот представители каких-то волонтерских организаций международных, которые приезжают тоже сюда делать какие-то свои проекты. Uh-huh. Вот в частности, у одной из такой организаций есть сейчас волонтерка, которая у нас изучает, в частности, русский язык. Uh-huh. Вот. Интересно. Ну, еще один вот вопрос. Это обучение, оно... Денег для них стоит все-таки, или вы это осуществляете вот как-то по-другому, там, ну, за счет, допустим, субсидий социальных, вот как это происходит? В разное время мы по-разному решали этот вопрос. Когда-то были курсы бесплатные для всех, но на сейчас мы пришли к пониманию того, что все-таки, когда полностью бесплатное что-то дается людям, то оно не всегда ценится. Да. Поэтому мы ограничились на детях и подростках, ну, скажем, до 18 лет, которые даже при желании, то есть сами не смогут, да, за себя заплатить. Вот. А те, кто старше, то есть мы с них берем какую-то символическую сумму в районе там 50 рублей за урок. Вот или последний что-то, типа, вопрос того. Уже по этому проекту. Сколько времени нужно человеку, ну, скажем, ближнего зарубежья, какому-нибудь узбеку, который, ну, совсем слабо знал русский язык, там 2-3 слова, вот что, сколько времени ему требуется среднему? Я понимаю, что есть как бы не очень податливые до обучения, есть наоборот шустрые, а вот средние, за сколько времени он более-менее начинает понимать, излагать свои мысли и понимать, что ему говорят? Ну, при условии того, что человек будет сам этого хотеть и заниматься дома, я считаю, что 3-4 месяца, и мы можем отправить человека в свободное плавание. Вот, друзья мои, понимаете, в чем дело? Вот 3-4 месяца, и все. Вот. Это начало, это старт такой. Ну, это понятно, что если он хочет погрузиться в недра, так сказать, русской художественной литературы, там, классической, но об этом просто мы будем говорить как раз вот во второй половине нашей программы. Гость на радио ВК. Напоминаю, что у нас в гостях Татьяна Черкашина, руководитель негосударственного образовательного учреждения «Школа ИНЯС», ну и создатель социальных проектов «Дом дружбы» и «Добробус». Мы о «Доме дружбы» только что вот долго и интересно разговаривали, практически все узнали. И теперь будем говорить про добробус. Мне очень нравится название, хотя мне почему-то все время хочется сказать добробус. Мы тоже очень долго сомневались. Вот, нет, ну добробус классно звучит, отлично прям, так по-филологически. Вот что это за добробус такой? Это проект дружбы и общения между представителями разных народностей, которые проживают в Красноярском крае, общение через книги. И, к счастью, у нас появился вот этот автобус, который может помогать нам не только в городе, да, а также мы можем ездить в какие-то отдаленные уголки края, да, где не всегда доступно... Людям не всегда доступно приехать в город для того, чтобы пообщаться на такие темы. То есть у вас есть автобус, и он забит книжками. Так? Да. К счастью, вот у нас два месяца назад появился этот автобус, который мы общими усилиями переделали в книжный автобус. Но надо сказать, что идея эта придумана, конечно, немного. Вот, что такой проект уже существует в Москве, и он ездит по центральной части России. Однако идея там у этого автобуса, проект называется «Бампер», книжный автобус, у них идея немножко другая. Они, они просто занимаются пропагандой чтения, хорошего чтения, воспитания вот у детей вкуса к чтению хорошими книжками. То есть у нас здесь, может быть, где-то разница есть в целях, вот, потому что мы именно хотим заниматься пропагандой дружбы народов, показывать, что есть хорошие книжки на русском языке, не обязательно русских авторов, но хорошие книги, на которых те же иностранцы, да, мигранты, дети могут изучать русский язык, и которые и этот путь является одним из самых, как скажем, эффективных, интересных и правильных. Собственно, идея вот в этом. Ну, а также нужно помогать людям общаться между представителями разных национальностей, рассказывать, скажем, нашим детям, да, о том, что есть вот такая страна, есть такая, есть такие люди, есть такие, и привозить особо интересных представителей, да, разных народностей, может быть, в те же какие-то отдаленные места, да, города нашего края, поселки, вот, чтобы это происходило на практике, а не только в теории. А в автобусе что в нем есть? Вот в автобусе, помимо там сиденья-то, есть там? Как вот у вас все расположено, сконструировано? Да, автобус у нас, к сожалению, не такой большой, как бы это можно было себе представлять в фантазиях. Нет, к сожалению, это не Икарус, а может быть, к счастью, но внутри него есть книги, внутри него есть книжный шкаф, и кроме того, мы придумали и сделали такую передвижную локацию, которая очень хорошо собирается, и которую можно возить в этом автобусе, потом ставить, раскладывать, то есть на этой локации у нас есть книжный шкаф, который тоже быстро разбирается и собирается без гвоздей, без всего, выполненный в такой форме такого арт-объекта. Есть, кроме того, фотозона, где у нас нарисованы такие человечки, представители разных национальностей, что, я думаю, наиболее должно бросаться в глаза людям. И есть также такая небольшая обучающая зона, то есть где мы ставим доску на ножках, и где могут проходить различные формата мастер-классы или просто общение у наших гостей, которых мы будем с собой возить, с детьми, с молодежью. Ну вот, а как это все работает, я хочу у вас спросить. Вот, допустим, собрались вы поехать куда-нибудь, ну, условно говоря, в город Ачинск, например, да? Да, вам есть нужно, такой план, да, у нас. Да. Нужно ли вам какое-то согласование, чтобы там автобус стал, вы развернули свои вот эти стенды, допустим, или вы стараетесь там подгадать какому-то мероприятию, например, городскому? Вот как вот это вот происходит? Да, вот именно так, как вы сказали, оно и происходит. К счастью, что управление культуры, библиотеки, школы наших малых городов края, к счастью, к нашему проекту относится достаточно положительно, несмотря на то, что ему еще всего 2 месяца. Да? Вот. И все согласования, они происходят как-то очень просто. К примеру, вот на Пасху в Енисейске будет проходить пасхальный фестиваль, насколько я знаю. И буквально в телефонном режиме нам удалось буквально за некоторое небольшое время получить разрешение на площадку. Приезжайте, ставьте. Да, приезжайте. Это потому, что Енисейский, я вам скажу. Енисей замечательный, добрый город. И туда редко кто заезжает, потому что дальше-то дороги нет. Поэтому они с радостью принимают всех. Также мы ездили в Сухобузимо на Масленицу. Все решилось тоже в такой достаточно легкой форме, потому что, может быть, потому что мы везем с собой, кроме книг, еще и иностранцев, которые все-таки не часто доезжают. Хорошо. А что делают иностранцы? Ну, вот вы приехали, например, хорошо, книжки мы расставили, а вот иностранцы, они что делают? Мы на них глазеем, они на нас глазеют, или они что-то там исполняют, я не знаю. Вы знаете, часто происходит именно так, как вы сказали, да, что глазеют, но цель-то нашего проекта не в том, чтобы просто посмотреть, да? Да. Вот, а в том, чтобы иностранец, скажем, услышал какие-то истории, например, людей о глубинке, да, то есть это если мы ездили на Масленицу, то есть там для наших иностранцев было такое поле для изучения русской культуры. То есть они сами должны активно себя вести, да? Вот. Ну и плюс, конечно же, они могут рассказывать о своей национальности, то есть о своей стране, скажем так, да, то, что они считают нужным, подготовиться как-то, возможно, какую-то, опять же, книжку взять с собой. Вот. Чтобы это было общение не таким, что мы рассказываем, насаждаем, скажем, русскую, да, культуру, литературу, а другого собеседника не слушаем. Или же не было так, как это происходит часто, опять же, у нас на уроках иностранных языков, когда мы рассказываем только о иностранной какой-то культуре и языке, то есть забывая о своем, чтобы это было таким продуктивным диалогом. А как местные жители к этому относятся? Вот вы приехали, вот разложились, иностранцы выставили. Вот эта реакция. Да, эта реакция очень непредсказуема. Ну, вот это же интересно, да. Ну вот у нас последний раз, когда мы ездили вот на Масленицу, наша иностранка, она, конечно, вот особенно когда человек внешне выделяется, да, цветом кожи, например. Она была чернокожая у вас. Да, она устала, конечно же, к вечеру. Ее все хотели потрогать. И пофотографировать. Да, да, да. Слушайте, селфи-цы. У нее устали глаза. Она сказала, пожалуйста, наверное, уже хватит. Это непосредственные жители наши. Прекрасно, конечно. Да, но воспоминания и впечатления, они все равно, конечно, потом у них остаются, и они их уводят с собой. Ну, книжки-то они что, кстати, с книжками делают? Они у вас их берут, читают. Как вы работаете с литературой? У нас есть определенный фонд литературы, который закуплен для того, чтобы люди могли их просто читать, знакомиться. Вот. И потом, когда уже проект кончится, это будет где-то к осени, мы его планируем вывести на самоокупаемость. Соответственно, предполагается, что часть книжек будет продаваться. Вот. И, собственно, на этой основе же действует тот бампер в Москве, о котором я говорила. Ну да, я как бы просто не совсем понял, потому что вы приехали, вот дали книжку, но вы там же все равно стоите какое-то время, час, два, три. Ну, конечно. За это время же, наверное, книжку толстую не прочитаешь. То есть вы ее, видимо, должны там оставить, правильно? Да. То есть... А раз оставили, значит, оставили. Обратно вы туда, и Бог знает, когда вернетесь. Да, конечно. То есть какие-то книги мы дарим, и уже вот дарили, например, в Дивногорске, в библиотеке, в прекрасной. Вот. Часть книг остается в автобусе, часть книг продается. А вам не приходила мысль, кстати, о том, что вот, ну, я просто по себе знаю, вот так случилось, что вот я стал избавляться от бумажной литературы, у меня было очень много книг, там, и собрание сочинений, и все. Но потом, когда появилась электронная литература, вот мне показалось, что действительно мне удобнее пользоваться, вот, так сказать, не захламлять квартиру там, собственно, и не заниматься их хранением, я их сдал в библиотеку. Я уверен совершенно, что огромное количество людей, вот на этом, в принципе, работает и книжный шкаф вот у нас на Mirror, что огромное количество людей имеет просто книги, которые не знают, куда девать. Ну, не говорю, что там целые библиотеки, но одну, две, три с радостью пожертвуют. А вот раз вы бы собрали, например, книжки, ну, извините, что я тут со своими идеями, но вот вы собираете книги, потом, если вы ездите куда-то по районам, например, то вы эти книги людям отдаете, и они вам благодарны, например. Да, это хорошая идея. Да. Мы об этом подумаем. Да, тогда вам я ее дарю. Нам главное, нужно выделить место в автобусе. Да? Это само собой, конечно. Очень хорошо. А где вы вообще людей берете для того, чтобы вот этим всем заниматься? То есть это же надо ехать куда-то, там нужно вот эти шкафы собирать, разбирать книжки, там работать с ними, с населением. Кто эти люди? Кто это люди? Это люди в основном, так сложилось, те, кому интересно вот именно либо общаться с иностранцами, да, либо вот интереснее к русскому языку, преподаванию его, который я тоже вижу усиливается с каждым годом, и желающие получить опыт преподавания, не только общения просто, да, но и преподавания русского языка для каких-то, возможно, своих целей, а возможно, просто для того, чтобы, ну, поделиться, да, тем, что имеют. Ну, вот. Я подозреваю, что это молодежь все-таки, да? Потому что вот так вот собраться куда-то поехать, ну, это же весело. Прикольно. В основном, конечно, молодежь. Вот. Преподаватели разные. Есть у нас несколько даже подростков еще учащихся школы, которые уже хотят заниматься таким интересным делом, у которых, конечно же, энтузиазма гораздо больше, да, чем тех, кто постарше, обремененных. Меньше людей. Забот просто, да. Потому что, Татьяна, последний вопрос, наверное, у вас есть какой-то сайт, что-то такое, там, или группа какая-то ВКонтакте, там, в Фейсбуке, чтобы вас найти? Ну, мало ли, у людей возникнут идеи или желание с вами посотрудничать, как-то с вами познакомиться. Да, конечно, большей популярностью у нас пользуется ВКонтакте, наша группа «Добробус24», либо «Мой русский язык», школа, очень легко найти, либо можно позвонить просто по телефону к нам в школу 259-11-55 и прийти в гости пообщаться. Ну что ж, друзья мои, вот такая интересная инициатива социальная. Действительно, она и полезная, и просто интересная, просто поучаствовать. Это весело, здорово, пообщаться с иностранцами и ближнего, и дальнего зарубежья, побывать, может быть, в каких-то там городах и селах небольших, просто посмотреть, как по-другому люди живут. Спасибо большое. Это у нас в гостях была Татьяна Черкашина, руководитель негосударственного образовательного учреждения школы «ИНЯС» и создатель социальных проектов «Дом дружбы» и «Добробус». Татьяна, я желаю успехов вашим проектам. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. Гость на радио ВК.